«Это будет долгий день», — вздохнула Райдер, но все-таки, кончики ее губ вновь растянулись в улыбке. Какой бы несносной Сфина ни была, Медуза любила сестренку и была рада, что та все-таки согласилась хотя бы посмотреть на мастера Ри. Немного позже. Лес Победы. «Мастер, я и не знала, что ты на такое способен». Восхищенно осматривая выросший на голом поле целый лес, протянула Нерона. Причем последнее ее настолько шокировало, что она даже забыла про свою извечную приставку «уму». Но, серьезно начала она, после чего стремительно сократила дистанцию, не обращая внимания на хрустнувшие под ногами кости очередного не до конца испарившегося скелета, и схватила за грудки, тем не менее даже не пытаясь ни душить, ни поднять. Начавшее было двигаться тело в попытке увернуться и прописать серию по болевым точкам когтями, к счастью, удалось вовремя остановить. Не хватало нам еще столкновения между союзниками, сразу после убийства врага. Почему ты не сказал сразу, что являешься сыном Дианы? Более того, почему ты не дал мне выступить на этой прекрасной сцене? Я, император Рима, именно я должна блистать, а не кто-то другой ему. Я не знал, скорее даже спросил, нежели сказал я. Каюсь, но подобный напор и настолько искреннее возмущение, смешанное с искренним же восхищением и почти что благочестивым трепетом, и это все одновременно, меня просто сбили с мысли. Я был готов ко всему, ну ладно, не ко всему, но к очень многому, но не к столь открытому проявлению чувств со стороны правителя целой империи, оставившей свой неизгладимый след в истории всего человечества, и не к тому, что меня сходу припишут к местному пантеону богов, пусть и явно на низших ролях, и уж тем более не к тому, что меня заочно усыновят. Хотя почему-то кажется, что до этого я ни о какой Диане знать не знал, и тот голос во тьме точно ей не принадлежал. В этом я уверен на все 100%. Диана, на всякий случай уточняю, а то вроде и ознакомился с предоставленной Машей информацией по этому временному промежутку, но боги там особо не мелькали и в жизнь смертных не вмешивались, а потому я получил только самый базис информации по пантеону, чтобы не путать Аида и Плутона, Ариса и Марса, да Зевса с Юпитером. Именно, хозяйка лесов, олицетворение луны, а также богиня растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия, родовспомогательница, уму. Учитывая обхват стволов, мне реально страшно за ту, кого ты захочешь познакомить со своими родителями, Йори, колко заметила Жанна, под конец зябко поежившись при виде погружающегося в землю прямо на глазах бивня слона. Могущественный костяной зверь был разорван буквально за секунду, а менее чем через 10 секунд, вслед за ним отправился и сам некромант. Реально страшный фантазм, при этом потребовавший от меня только треть резерва. И даже несмотря на то, что он уже не активен, я все равно ощущаю растение в определенном радиусе от себя. При этом не просто ощущаю, а чувствую буквально как часть себя, которой могу управлять и изменять, стоит только подать немного жизненных сил. Вот с нижней ветки одного из деревьев в 152 метрах на северо-запад свалился очумелый крот, придавив травку, явно не ожидавший, что сквозь его обитель начнут прорастать деревья, после чего начал пытаться найти в земле место, не занятое корнями, а в другом месте возмущенно пища полевка начала рыть новую норку. И подобное происходило в радиусе 300 квадратных метров. Пожалуй, только благодаря родословной и опыту просчета ритуалов воззваний с кучей переменных в уме, мой мозг банально не сварился от переизбытка лишней информации. С некоторым трудом подобное восприятие удалось подавить, переведя в, так сказать, пассивный режим, после чего я смог осознать кое-что иное. Во-первых, этот фантазм за пару минут вырастил вековой лес в определенном радиусе от меня, наплевав на то, сколько бы это потребовало времени, энергии и ресурсов в случае естественного произрастания. Во-вторых, выращенные мной деревья были достаточно крепкими и гибкими, чтобы не просто сдержать, а буквально убить разбушевавшегося берсеркера, то есть многие другие слуги тоже не смогли бы из него вырваться. И в-третьих, я прекрасно мог ощущать и контролировать всю созданную мной растительность. При этом мало того, что контроль был в разы лучше, чем раньше, так и теперь мне не требовалось для этого сочетать руны Уруса и Ивас, а просто пожелать, что еще больше увеличит скорость атак. И пусть растения не сильно приспособлены для прямого причинения вреда слугам, хотя, как показывает этот фантазм, все весьма относительно, да и в стальных коридорах Халдея или, например, посреди океана, их использовать будет проблематично, но вот в удержании противника им точно нет равных. И все равно ты не должен был прерывать мое выступление, Уму, гордо вскинув носик, неодобрительно надулась Нерона. Боже, я уже скучаю по Цезарю, у него хотя бы реакции были нормальными. Как претору, тебе надлежало сидеть в первых рядах и рукоплескать своему императору. Только представь, могущественные силы потустороннего мира призвали своего чемпиона, что должен погрузить все во тьму, и лишь гордый император встает на его пути, но силы слишком неравны, и тогда, когда казалось, что судьба целого мира предрешена, на помощь своей возлюбленной приходит один из младших богов, единственный, кто не побоялся вмешаться и, призвав на помощь все силы природы, он повергает могущественного чемпиона Эркуса. Драма, романтика, любовь и готовность выступить ради правого дела, презрев все пересуды. Подобное выступление было бы не грех сыграть даже в моем театре, а теперь, что мне показывать публике, претор? Как злобный некромант помешал полубогу наслаждаться природой и за это был похоронен под Арицейской рощей. Какие, черт подери, рощи, какое, мать твою, выступление, мы на войне, или ты уже совсем потерялась во времени? Вспылила Жанна, для которой война и кровавые расправы с недавнего времени стали больной темой. Арицейской, в честь города Аричча, Уму, будто это единственное, что у нее спрашивали, немного покровительственно улыбнулась Нерона, мол, как этого можно было не знать. Что же до войны, то она есть не что иное, как большой театр военных действий. Каждая схватка есть выступление, Уму, столкновение ума, красоты, величественности и неотразимой харизмы. Всего того, что есть в избытке у этого императора, а потому я должна блистать в каждой схватке, в каждом выступлении, каждого акта, чтобы в полной мере поразить публику своими невероятными талантами, Уму. Я просто не знал, что на это сказать. Вроде и надо как-то на это отреагировать, но ничего кроме мата в голову не шло. Даже предлоги, и те не хотелось называть. Блаженная, в отличие от меня, Жанну ничего не сдерживала, ну кроме собственной, не до конца выветрившейся порядочности. Ой, все, я обиделась, снова надулась Нерона, с гордым видом оскорбленной невинности потопав обратно в город. Претор, не останавливаясь, не глядя, бросила мне кошелек девушка. Купи мне сладкого перед возвращением, сдачу позволяю потратить на себя и своих девушек. Хорошо, смиренно вздохнул я. Цезарь, как же я теперь тебя понимаю. Эх, и вот что с ней теперь делать, как что? Удивилась-таки услышавшая меня Нерона. Почитать своего императора, восторгаться его талантами и кормить сладким. Хорошо, снова вздохнул я, более не пытаясь задавать глупых вопросов, а то она может и ответить, а мне потом с этим жить. Жанна, судя по раздавшемуся звуку фейспалма, была со мной солидарна. Так или иначе, но купив сладкого одному милостиво соизволившему нас простить императору, мы таки вернулись в штаб, где нас уже ждала вся остальная команда. Причем с пополнением, но обо всем по порядку. Маш, внимательно осмотрел я свою защитницу на предмет ранения, и хоть и выходило, что она потратила больше половины своего резерва, да и получила кучу ожогов, которые теперь надо будет снова сводить на нет регенерацией, но в целом отделалась куда проще, чем в прошлый раз, а значит и ругать за излишний риск собой вроде как и не надо. Тем более по возвращении мы видели тот луч света, что мог бы стереть, если не весь, то как минимум большую часть города, и лишь призрачная стена фантазма этому помешала. Отличная работа, твои защитные навыки не перестают меня поражать. Спасибо, мастер, тут же покраснела Кириэлайт, будто ее до этого ни разу не хвалили. Райдер, ассасин, как все прошло? Простите, мастер, я подвела ваше доверие, тихо покачала головой девушка с цепями, стоя в отдалении ото всех за пустующим стулом. Странно, я ощутила в городе нечто знакомое и поставила свои желания выше ваших приказов, и коли будет на то ваша воля, то готова понести наказание. Наша маленькая холодная змейка хочет сказать, что нашла нам пополнение, но слишком стесняется этого, с ехидной усмешкой нанесла удар в спину соратнице-ассасин, заставив ту опустить голову чуть ниже. Так, так, так, внезапно раздался в помещении незнакомый, похожий на переливчатое пение птиц голосок, а я ощутил появление нового слуги как раз на том самом стуле, за которым пряталась Райдер. В нос сразу же ударил незнакомый цветочный запах, от которого, казалось, еще немного и мои инстинкты заживут собственной жизнью, а в метнувшиеся против воли глаза сразу же бросилась миниатюрная почти что девочка с легкой покровительственной улыбкой и длинными фиолетовыми волосами, одетая в идеальное белое готичное платьице. Черты лица были очень похожи на таковые у Райдер, отчего становилось понятно, что они как минимум сестры. Более того, если от звериного магнетизма старший я еще мог как-то держаться, то вот младшенькая, казалось, пробила всю мою стойкость и не заметила. Так вот он какой, тот мастер, про которого ты столько рассказывала. Какая жалость, такое же похотливое животное, как и все, разве что чуть умнее. Скривив свое милое личико в презрительном выражении, она гордо прошествовала мимо остальных слуг прямо ко мне, отчего мне пришлось моментально уйти в себя и заблудиться, пока наружу не вырвалась истинная форма и кто знает, что она сотворит. Ну, посмотрим, что ты из себя представляешь. Занятый попытками подавить собственное тело, я даже не успел дернуться, как она уже оказалась у меня на плечах и сразу же укусила заостренными аккуратными клыками в шею, посасывая кровь. Мастер, несмотря на свои раны, дернулась было Маш, но оказалась мгновенно остановлена появившимися из ниоткуда цепями. Как это понимать, Райдер? Нахмурилась Нерона. Не стоит так переживать, сестра не причинит большого вреда мастеру, ну, надеюсь на это, под конец уже совсем неуверенно созналась девушка. Я тоже надеюсь, вроде и как обычно легкомысленно улыбнулась ассасин, но от нее повеяло такой жутью, что иной маг мог бы и не выдержать. Иначе мне придется убить двух сородичей, чего хотелось бы избежать. И вот вроде без угроз, криков, требований или шантажа, простое предупреждение, да еще и сказанное таким тоном, что его едва ли кто воспримет всерьез, но мне стало как никогда ясно, что ассасин сдерживаться не будет, а сразу устроит такое, что врагам, а Райдер со своей сестрой точно перейдут в этот список, станет очень грустно. Надо же, какое любопытное открытие, наконец оторвалась от моей крови облизнувшая острым язычком губки девочка, а даже на молодую девушку она пока не тянула. Рост и комплекция не те, все же пока она тянула мою кровь, руки сами без воздействия мозга мягко ту облапали, пока она прижималась и чуть ли не со стонами насыщалась. Наполовину бог, наполовину чудовище, с отчетливыми змеиными чертами, да и резерв жизненных сил довольно неплох для обычного человека. Под конец описания гордо вздернула носик девочка, будто оказывая мне высочайшую милость тем, что вообще попробовала мою кровь, и за это я прямо сейчас должен пасть ей в ноги и клясться в вечной преданности. И все это одним небрежным, но грациозным движением и милой моськой. А я еще харизме Нероны удивлялся. Правда, с последними словами не вязалось то, что она чуть ли не две минуты обнимала меня, не в силах отцепиться от вкусняшки, а тут всего-то обычный человек, ха. Сфина, напомнила увлекшийся и посматривающий на меня с явным гастрономическим, и что странно не только, интересом и уже явно собиравшийся на второй заход сестре Райдер, на что та, приняв еще более гордый вид, хотя казалось бы куда уж больше, произнесла. Решено, кивнула своим мыслям младшенькая, даже ударив маленьким кулачком в ладошку. Я позволяю тебе, как мастеру, продолжать арендовать медузу и даже сделаю величайшую милость, дарованную людям, а именно буду следовать за тобой и помогать в боях. Все равно работать на эту старуху с демоническими миазмами мне было в тягость, а взамен, вы с младшенькой будете снабжать меня энергией и кровью, да, и в качестве добрых намерений ты, указала она на Райдер, что уже заранее, будто смирившись с чем-то, клонила голову, обустрой мне комнату в этом домишке. Ну а ты, теперь острый пальчик указывал уже на меня, обеспечь меня кровью, до момента смерти Баудикки и принятия меня как своей богини. Вы хотели сказать слуги? Попыталась мягко поправить ту Маш, которую больше не сдерживали цепи, судя по всему, медузы. Нет, глупое дитя, насмешливо фыркнула Сфина. Эта богиня не может быть слугой, пока потенциальный мастер не совершит в ее честь невозможный подвиг. Потому именно так, как и сказала. Но чтобы вы все могли засвидетельствовать мою милость, то так уж и быть, приму ваши подношения в виде свежих фруктов и кровавых жертв. Мастер, громко зашептала Шутин, чтобы все, кроме ушедшей исполнять волю сестры Медузы, смогли ее услышать. Мне кажется, эта ассасин абсолютно точно не понимает то, в каком положении находится. Она буквально перед правителем пострадавшей стороны и его союзниками созналась, что работает на Баудикку, для которой выписан персональный билет к лучшим заплечных дел мастерам и исполняла ее приказы. Иными словами, она, враг империи, на которую к тому же только что было совершено нападение ее союзниками, и вместо поддержки представителей законной власти она все это время сидела в глубоком тылу, занимаясь перевербовкой Райдер, а сейчас, когда была поймана с поличным, выторговывает себе жизни лучшие положения, вовсю пользуясь семейными связями и подводя твою верную слугу к предательству. Более того, в окружении нервных, только вышедших из боя слуг, она позволяет вести себя непочтительно по отношению к мастеру, будто напрашиваясь на билет в пыточную и возвращение обратно в трон. А потому скажи мне, резко перевела взгляд на Сфина, Шутин, неестественно широко улыбаясь и даже облизываясь, с намеком посмотрев на свою тыкву. Почему мы не должны опоить тебя чем-нибудь убойным, допросить, узнавая все секреты, что скрываются в этой милой головке, а затем бросить на поругание легиону, как это делали вы с благородными девицами? Кровь за кровь, так сказать. С каждым новым словом жажда крови, исходящая от Шутин, росла все сильнее и сильнее, а помещение начал затягивать туман, стимулирующий страх и снижающий критическое мышление, отчего очень скоро ранее гордая богиня была уже не столь самоуверенной. «Вы не посмеете», — дрогнул голос Сфина, а сама она начала медленно пятиться, даже не заметив все так же стоящего за ее спиной меня, пока не натолкнулась. «Я б богиня с бесформенного острова». Последнее звучало и вовсе жалко. Похоже, она никогда раньше не сражалась в открытую, в отличие от той же Медузы, что пусть и с поддержкой, но умудрялась не просто противостоять, а теснить берсеркера-некроманта. Глупая маленькая девочка мгновенно воспользовалась заминкой с Финашутин, мгновенно стой сближаясь и чуть ли не дыша ей в ухо во время разговора. «Твои прегрешения очевидны и не нуждаются в доказательствах, и лишь влияние мастера еще не дало сделать с тобой что-то не очень пристойное, но очень и очень приятное, а потому, пожалуйста, сопротивляйся и дальше». Под конец буквально облизала ушко Сфина ассасин. «Ха, хорошо, я все скажу», — быстро сдалась Сфина, начав рассказывать про пока что свою фракцию. Немного позже. «Личная комната Сфина. И это моя комната?» С презрительной усмешкой осмотрела помещение одна из сестер-богинь, особое внимание уделив явно дорогой двуспальной кровати, на которой поместилось бы 5 таких, как она, и еще бы место осталось, после чего, фыркнув, продолжила. «Ну, получше той халупы, что мне выделили у Баудикки, а там запрягу мастера, пусть переделывает, а также найдет художников, чтобы нарисовали прекрасную меня, в полный рост». «Сестра», мягко, но уверенно возразила той Медуза, все еще стоящая у входа в комнату, «будь сдержаннее, мастер и так не убил тебя, хотя и имел на это полное право, ибо мы сейчас враждуем, более того прислушался к моей рекомендации, хоть я и саботировала выполнение приказа, побежав к тебе. Пусть спасибо скажет, что я вообще почтила своим вниманием это похотливое животное», гордо вздернула носик Сфина, стараясь не вспоминать то, что последовало сразу после этого, но отчаянно краснеющие ушки выдавали обладательницу божественной крови с головой. «Сестра, ты сама сидела на нем, как коала, в течение 2 минуты 36 секунд, при этом так постановая, что даже у гея импотента встанет», с нотками ревности в голосе напомнила о столь постыдном моменте Медуза, отчего самая старшая из сестер окончательно покраснела. «Я», отчаянно закрутила головой Сфина, будто пытаясь найти путь к спасению, после чего нашла взглядом сестру и перешла в контратаку. «Это все твоя вина, из-за тебя у меня развился этот проклятый навык». Это была откровенная ложь, однако в одной очень интересной особенности данного умения маленькая богиня не созналась бы никому и никогда, даже под угрозой смерти. Чем насыщеннее жизненная или магическая энергия и кровь донора, тем лучше ее ощущает Сфина и тем сильнее получаемое удовольствие и исцеление. И если с кровью обычных людей или большей части приплывающих к ним ради славы или трофеев героев это было практически незаметно, то сейчас она попробовала крови пусть пока и молодого, но бога и чудовища, вышедшего на грань божественности, что и вызвало столь бурный финал. «Как скажешь», — смиренно согласилась, как и тысячи раз до этого, Медуза, «но все же постарайся вести себя более сдержанно. Даже столь стойкому мастеру будет сложно сдержаться рядом с тобой». «Уфу-фу-фу-фу», он и не сдерживался, гордо и самодовольно рассмеялась, прикрывая рот ладошкой главная злодейка этого острова. Это правда, что она почти не встречалась с этими геройчиками в открытом бою, предпочитая оттачивать свой совершенный образ и то, в чем благодаря природе по определению лучше остальных, в очаровании. Так что обычно одной ее улыбки хватало, чтобы вся команда корабля очередных вторженцев падала на колени и молила о прощении. Тех же бессердечных ублюдков, что даже после этого хотели причинить вред сестрам, обычно забивали свои же, и бросали на корм рыбам. К сожалению, они с Авриалой слишком поздно заметили, что у их младшенькой проявилась тяга к чужой крови, которую она утоляла на очередных пришедших убить чудовищ идиотах, с каждым разом становясь хоть чуточку, но все же сильнее и агрессивнее. Твой хваленный мастер сбежал вглубь собственного тела, словно трусливая птичка, а значит, мне надо лишь чуточку поднажать, и он будет носить меня на руках и выполнять любые капризы, словно верная собачонка. Уфу-фу-фу-фу, скоро, очень скоро, он падет к моим ногам. Сестра, неодобрительно покачала головой девушка. По-хорошему, она сейчас должна была остановить очередной выверт старшенькой, или попытаться направить его в иное, более мирное русло, но хорошая медуза никогда себя не считала и между достойным мастером, которого она знает совсем немного, и старшей сестрой она точно не усомнится, кого выбирать. Ты снова впала в свой режим злодейки. Прости, после его крови мне сложнее сдерживать эти порывы. Впервые за сегодняшний день, да и вообще за очень долгое время, извинилась Сфина. Римская империя. Часть 5. Хаем, вот значит как, задумчиво протянул Цезарь с закрытыми глазами и повернув голову так, чтобы даже мимоходом не смотреть на Сфина, отчего она состроила настолько милую моську из смеси самодовольства и почти что детской обиды, что еще больше усугублялось тем, что она восседала на коленях своей взрослой младшей сестры, что я, не удержавшись, погладил ее по голове. Очарование совершенного идола, вот истинное зло этого мира, а не какие-то там демоны, ведь одной улыбки ассасина хватило, чтобы все названные ей ранее заговорщики из числа рабов мгновенно покаялись, сознались во всех своих прегрешениях и дружно, строем отправились на виселицу. Страже, отправленной Нероной, даже ничего делать не пришлось. Довольно впечатляющая работа, юный претор, ты смог заставить меня пересмотреть ранее продуманный план атаки, что удавалось далеко не всем. Эй, кто тебе разрешал трогать эту богиню? Вознегодовала маленькая девочка, после чего: сестра, он меня обижает, стукни его. Простите, мастер, голос смирившегося с тысячу лет бесконечных мук человека повинилась медуза, после чего действительно ударила в руку. Вот только болезненным данный тычок мог бы быть только для обычного человека, и то не факт. Никакого сравнения с тем пинком, что отправил негра-некроманта в короткий полет во время первого же их столкновения. Ну конечно же, гордо вскинула носик Сибир в красном, не обращая внимания на тот балаган, что творится на совете по вине второго ассасина. Это же я его выбрала. Убить двух берсеркеров, завербовать ассасина и с его помощью раскрыть созданный им же заговор рабов в Верулемиуме, едва ли не в первый же день работы, кивнул своим мыслям император. Благодаря этому сила фракции Баудикки, пусть и временно, но значительно ослабла, а потому мы можем приступать ко второй части плана. Позволил себе довольную усмешку император. Кремень, а не мужик. На его месте я бы уже прилагал все силы на то, чтобы не затискать на месте Сфина, напрочь забив на обязанности, а не пытаясь еще и планы продумывать. И то, что 90% других мужчин уже бы с разгромным счетом проиграли своим желанием, дело не сильно-то и меняет. А он у нас есть? Спросил я, а то кроме уже, судя по всему, недействительного плана в голову ничего не шло. Абсолютно без контроля мозга, погладив Сфина второй раз, получив в ответ еще один максимально неболезненный тычок медузой и тихую просьбу перестать провоцировать сестру. Конечно, что я за стратег, если у меня нет плана на случай провала запасного плана, задал риторический вопрос Цезарь, продолжая отыгрывать роль слепого, дабы не пересекаться взглядом со Сфина. К сожалению, даже после гибели всех берсеркеров и предательства ассасина, корень проблем остался тем же, граали друиды, что могут его снова использовать для призыва слуг. Пока есть две эти проблемы, в глобальном плане победы Рима невозможно, ведь на место каждого павшего они будут призывать нового. Так что единственный шанс остановить это кровопролитие, это обезглавить лидера восстания в лице самой Баудикки и забрать ее грааль. И действовать надо быстро, пока они снова не призвали пополнение. Допустим, задумчиво кивнул я. И нет, в убийстве предводительницы бесчеловечного восстания я не видел ничего плохого. Да и хорошего в этой женщине, если уж говорить совсем на чистоту, тоже не видел. Тем более, если верить словам Сфина о демонических миазмах вокруг Баудикки, то тут становится очевидно, что либо она и является вместилищем глазастого башка, каким был Жиль во Франции, либо же она на регулярной основе с ним сталкивалась, как это было с Жанной, а значит, устранение – самый простой и эффективный метод решения проблемы. Но как мы с ней столкнемся? Ты сам говорил, что армия врага многократно превосходит армию Рима, и будь они хоть 10 раз необученными и неорганизованными варварами, но численное преимущество — это численное преимущество. Да и сомневаюсь я, что она сама выйдет встречать гостей. Ты сильно недооцениваешь воинственность этой женщины, усмехнулся Цезарь, а лучи света за окном, будто специально ожидая этого момента, осветили его лик и фигуру, делая те визуально более внушительными, нежели те есть на самом деле. Картину даже не портили закрытые глаза императора, отчетливо намекающие, что даже ему встречаться с улыбкой богини и проверять свою ментальную стойкость и выдержку неохота. Или тут дело в банальной осторожности. Перед каждым важным сражением она проезжает на своей колеснице перед всем войском с пламенной речью и лишь затем скрывается в глубине армии. Так что надо лишь создать видимость того, что недавние победы совсем вскружили нам голову, раз откровенно проигрывающая империя решилась на генеральное сражение, а уж Баудикка точно не откажется от возможности еще раз пустить нам кровь. Вот тут-то ты со своими слугами и покажешь себя, одновременно с ударившей в спину союзником-ассасином. Да, данный план тоже, возможно, не обойдется без жертв, как среди солдат, что ожидаемо, так и среди слуг, но, к сожалению, лучшей возможности обезглавить восстание и забрать Грааль у нас все равно нет. Дерьмовый план, без обиняков заявила Шутин, прикладываясь уже непосредственно к своей бездонной тыкве. Знаю, я окинул взглядом строящиеся войска. Нет, выманить противника и его главнокомандующую на генеральное сражение было, в целом, мыслью хорошей. Вот только, после того как присутствие Сфина перестало бить мне по мозгам, в эти самые мозги начали закрадываться вопросы. Начнем с того, что вся схема текущих событий, если взглянуть чуть внимательнее, была сделана едва ли не под копирку с Францией. Есть знамя главнокомандующее, созданное из озлобившегося и мстящего персонажа. Да, отчего озлобиться и отчего мстить у Баудикки было, но это не отменяло того факта, что она была знаменем, вывеской. Но слуг призывала не она, а некий друид. Сфина с ним толком не общалась. Да чего там, они и не пересекались почти, но слуга, даже переданный другому мастеру, не может не знать, кто именно изначально его призывал. То есть была очень высокая вероятность того, что мятежная королева – просто марионетка, которую играют в темную, как было с Жанной. Возможно, ее устранение сможет помочь в плане внесения хаоса и неразберихи в смертных войсках противника, но слугам будет, скорее всего, плевать. Когда же на поле боя выходят слуги, обычные войска, сколько бы их ни было, просто перестают иметь значение, разве что в рамках захвата и удержания территории и населения. О чем задумался? Вывела меня из размышлений Жанна. О слишком больших сходствах между историями твоей и Баудики. Хэмэм, нахмурилась блондинка, думаешь, ее, как и меня, используют? Мы должны предупредить Цезаря, воскликнула Маш. Смысл? Это все равно ничего не изменит. Пожалуй, после этой сингулярности мне нужно будет взять отпуск или что-то в этом роде, тем более запас энергии позволяет сделать небольшой перерыв. А то все эти столкновения, бойни, демонические планы, а теперь еще и напоминание о маме в виде фантазма определенно давит на психику и восприятие. Почему? Поинтересовалась наивная Шилдер. Потому, что Цезарь и его неизвестный мастер воюют с местным населением, а не со слугами. Им нужно не только уничтожение основной ударной силы противника, но и зачистка всех, кто может оказать сопротивление, усмехнулась ассасин Ани, и он использует в этом нас. «Эй, ты знала?» — продолжала удивляться бедная девочка. «Малышка», — покровительственно улыбнулась ей Шутин, «я ходила в завоевательные походы дольше, чем вы живете все вместе взятые. Разумеется, для меня это очевидно. Ты слишком бойкая для старухи, а во, Жанна решила съязвить, необычно, хотя да, это не святая дева, так что, вполне возможно. Хочешь проверить мою бойкость, страдалица, оскалилась ассасин, это мы всегда с радостью. Шутин, Жанна, хватит, вы еще подеритесь, одернул я излишне расшипевшуюся змею. Хорошо еще, что здесь не было медузы, она отправилась во фланг, чтобы быстрее добраться до Сфина, когда все начнется, и прикрыть ее в той заварушке. И нейроны, что сейчас старательно отвлекало Цезаря, в смысле, проводило тактическое совещание, конечно же, как скажешь, папочка, с привычной насмешкой протянула они. Хаем, мне показалось, или слово папочка она произнесла как-то впрочем, Она никогда за словом в карман не лезла, и издеваться над другими для нее уже давно что-то между искусством и любимым спортом. Ну, после пьянства, немотивированного насилия и желания набить кому-нибудь лицо. Удивительно, как при всем при этом мы хорошо ладим. А она, если это плохой план, то мы не будем ему следовать, робко попробовала вернуть нас Маш к прошлому обсуждению. Ну почему же, я почесал бровь, ситуация паршивая. В голове крутится, мы собираемся помогать нацистам, которые сражаются с Ктулху. Откровенно говоря, мне очень неприятны обе стороны, но ты права, Рим внес слишком значимый вклад в историю человечества, чтобы можно было просто взять и позволить его разрушить раньше времени, хотя я и не представляю, как история выправится с учетом той череды событий, что уже произошла. Ну да ладно, так что вывести из строя Баудикку нам нужно, в идеале, вместе с тем, у кого сейчас Грааль, но вряд ли нам так повезет, однако, как первый шаг сойдет. Хотелось бы, конечно, устроить переговоры, чем черт не шутит, перевербовать, но то, что у меня получилось с Жанной, благодаря моей схожести с отцом и проблемам с памятью, вряд ли получится здесь, если... Конечно, не выяснится, что почтенный родитель здесь умудрился побывать. Хм, почему у меня такое чувство, что я бы вот совсем не удивился подобному ходу вещей. Как бы то ни было, но дело нужно было делать, так что, дождавшись, когда армия построится и выйдет на марш, мы последовали с войсками, попробуем начать с парламентеров, возможно, удача нам и улыбнется, но полагаю, рассчитывать на это всерьез не стоит, а значит, будем готовиться к бою. Нам нужно добраться до друида и, если информацию о нем из Баудикки нужно будет выбивать, что же, значит будем выбивать. Встреча переговорщиков произошла на небольшом холме, что расположился между двумя армиями, чуть в стороне. Вообще, хорошее место для артиллерии, но всякие требушеты и скорпионы слишком медленные и неточные, а даже до изобретения пушек тут было еще с тысячу лет, но я отвлекся, полагаю, из-за некоторого волнения и нервов. Итак, переговоры. Организовать их было, как ни странно, довольно просто. Мы вышли вперед. Жанна организовала на своем штандарте белый флаг. Спустя десяток минут из рядов воинства противника показалась и наша цель, что как раз направилась к означенному холму. Он располагался куда ближе к их построениям, чем к римским, но, как я уже говорил, с учетом наличия слуг с обоих сторон, простые войска, равно как и расстояние до них, никакой роли не играли. Королеву-воительницу в качестве телохранителей сопровождали три слуги. Наша старая подруга Таланта, еще один арчер, по словам Сфина, тот самый Робин Гуд и Кухулин. Что же, все те же, все там же. С моей стороны присутствовали Жанна, Маш, Шутин в лице невидимого сопровождения и Медуза. Последняя, оценив диспозицию, напросилась на переговоры, поскольку так вытаскивать Сфина, случись чего, будет куда как сподручнее, чем прорываясь к ней с флангов, слишком те растянулись, благо варвары могли себе это позволить едва ли не при десятикратном превосходстве в живой силе. Так эти трусы решили прислать вместо себя наемника, скривилась Баудикка, ожидаемо. Итак, зачем ты здесь, маг, что гуляет меж эпохами? Пришел обсудить условия вашей капитуляции, ты меня знаешь, я бросил укоризненный взгляд на кошкодевушку и костероруниста. Первая отвернулась, принявшись старательно изучать облака, второй лишь развел руками, мол ничего не поделаешь и вообще жизнь заставила. Знаю, твои былые соратники поведали мне о тебе, и оттого мне странно, что ты находишься на стороне этих ублюдков, нахмурилась воительница, я думала, ты встаешь на сторону справедливости. В прошлый раз ты поддержал ее, теперь взгляд королевы-воительницы упал на Жанну. Признаться, я сам от этого не в восторге. Тогда, присоединяйся ко мне. Мы можем забыть былые обиды, пусть ты и убил моих людей. Рим падет, вместе мы сожжем и разграбим его. Сотрем со страниц истории саму память об этом гнилом и продажном государстве. Да, тут не нужно быть эмпатом, чтобы ощутить волны едва ли не физически изливаемой ненависти. Рим падет, соглашаюсь я, это неизбежно и предрешено, но его вклад в историю слишком велик, чтобы она забылась. Тогда я уничтожу все, что как-либо связано с ним. Баудикка, ты себя слышишь? Да, Рим прогнил, да, они, те еще ублюдки, но, сражаясь с ними, ты становишься такой же, если не хуже. Я был в их городах, там все те же беженцы, истощенные женщины, голодные, потерявшие отцов дети. На этих словах Аталанта дернулась, как от удара. И да, я говорил специально, зная, на что надавить, чтобы заставить кошку задуматься. Ты хочешь мести и справедливости. Прекрасно. Собери отряд, войди в сам вечный город, вырежи зажравшийся сенат, что сам уже давно враг своему народу. Но зачем ты убиваешь простых людей? Зачем заливаешь города кровью невинных? Уверена ли ты, что это твое решение, а не понукание от добрых друзей? Я, на миг она заколебалась, но, увы, неважно. Они все виновны за то, что позволили им сделать это. И они заплатят, все заплатят. И если ты не со мной, значит против меня. Что же, я совру, если скажу, что сильно надеялся на какой-то другой результат. Быть может, совсем чуть-чуть. Похоже, на этом переговоры закончены. Осталось сказать ее компаньонам пару ласковых да расходиться, чтобы начать битву. Все-таки нападать в момент переговоров можно, но это не самый лучший для репутации поступок, и половина моих слуг такое не оценит. Есть, правда, вторая половина, что, без сомнения, одобрит, но чего уж тут, да и у Сфина будет больше времени на подготовку диверсии. Ох, Аталанта, как бы я хотел надрать тебе задницу, но боюсь, излишнее стимулирование седалищного нерва снова заставит твой мозг работать в обратном направлении, чего сейчас хотелось бы избежать. Грустно покачал я головой, игнорируя дернувшиеся века у Баудикки. А смысл продолжать с ней говорить, если она сама, упиваясь своей ненавистью и жаждой мести, не желает слушать и слышать собеседников? Более того, еще и винит меня в смерти своих берсеркеров, которых на секундочку сама же и послала снести город до основания. И пускай в ее груди нет той противоестественной флуктуации, что была у Жиля, но это пока ни о чем не говорит. Ты на что это намекаешь, мастер Юри? Хищно прищурилась охотница, но как-то вяло, без особого огонька. В смысле, я общался с ней ранее, и никакой излишней агрессии за ней замечено не было, да и виноваты опущенные ушки и хвост, лишь вяло дернувшийся на мое высказывание, как бы намекали, что не все здесь гладко. Но тогда почему при первой встрече она так себя вела? Неужели появление знакомых лиц снова заставило кошку думать головой, а не сердцем? Хотелось бы, а то убивать бывшую соратницу неохота. И ведь, несмотря на мои уничижительные речи, Арчер минувшей войны отнюдь не глупа. Да, в некоторые моменты, особенно если это касается детей, то весьма доверчиво, но аналитический интеллект профессионального охотника от этого никуда не девается, а поразительная грация и невероятное мастерство в поражении уязвимых мест делают ее весьма опасным противником. И ладно, это глупая кошка, но ты, перевел я взгляд с Аталанты на Костера Кухулина, как обычно закинувшего посох на плечо. От ученика скатах я ожидал большей рассудительности. Ну, так мы же враги, развел руками рунный маг, будто это все объясняет. Мне сказали, воюй отсюда и до рассвета, я и воюю. К тому же здесь столько красоток, что глаза разбегаются. Залихватски широко ухмыльнулся он. Типичный герой, не то сказала, не то сплюнула покачавшая головой медуза. Похоже, своим ответом он нечаянно напомнил о тех ублюдках, что приходили за сестрами, а отбывали в мир иной. Ну, туда им и дорога. Ох, эта холодная красота пробивает мне сердце, патетично воскликнул он, хватаясь за грудь одной рукой, пока пальцы второй, скрытые за спиной, выводили в воздухе уже знакомые мне символы. Я слишком часто использовал руны, да и Кастер неоднократно говорил, что это его основное направление, так что узнать цепочку с моей основной руной было несложно. Но знаете, любовь бывает такой обжигающей. Ансус, закончил Кастер, ударяя посохом по земле, а Баудикка, сжав какой-то предмет в кулаке, провалилась в пространственную воронку. Через мгновение после того, как мы отскочили назад, весь холм для переговоров накрыло адское пламя, которого было бы более чем достаточно для того, чтобы как минимум неплохо поджечь слугу без сопротивления магии, а с разных сторон от огромной колонны выскочили оба арчера и ассасин, открыв по нам шквальный огонь. Шутин тут же рванула на перерез кошке, используя на полную свои превосходные боевые рефлексы и обостренные инстинкты, отражая все стрелы мечом, в то время как Жанна, используя огонь, сжигала все стрелы на подлете, тем самым защищаясь от атак издалека. Второй арчер, поняв, что своими отравленными подарками никак не может попасть по постоянно перемещающейся и атакующей цепями медузе, тут же скрылся в невидимости, изредка постреливая, побежал в лес. Впрочем, далеко убежать у него не удалось. Робин, прощебетала Сфина, наклонив голову на бок с ироничной, покровительственной улыбкой, появляясь прямо перед ним. «Неужели ты хочешь покинуть эту прекрасную богиню, ассасин?» Только и успел выдохнуть Арчер, но забыв, что во время бега надо работать ногами, запнулся о банальную кочку и кубарем полетел вперед. Грациозно подпрыгнув, старшенькая пропустила под собой Элма, опознанный летающий матерящийся объект, после чего злодейски рассмеялась, смотря на пытающегося собрать мозги в кучку стрелка. Подобной форой не могла не воспользоваться уже опустившая повязку медуза, мгновенно нагоняя Арчера и оплетая того своими цепями так, что одна только голова и осталась свободной. «Ну же, Робин, посмотри в глаза моей сестрице, неужели они некрасивы?» — провокационно зашептала на ухо героической куколке змейка, после чего у него не осталось другого выбора, кроме как и вправду посмотреть в глаза медузе. Помянем Арчера, ему хватило 3 секунд. «Он мой», — смотря на каменную статую, категорично заявила Сфина. «И награда за него тоже моя». «Хорошо, сестра», — смиренно вздохнула Райдер, натягивая повязку обратно на глаза. «Только не увлекайся. Похоже, я в меньшинстве», — снова развел руками Кастер, ленивой как-то нехотя посылая в нас пылающие руны. «Да и до этого он буквально предупредил нас о типе и стихийной составляющей атаки, хотя я не верю, что такой мастер, а мама скатах только на мастеров и обучала, не смог бы провернуть это незаметно, даже с учетом фактора неожиданности. Один арчер уже на полпути к трону, ассасин вы каким-то образом перекупили, в то, что второй арчер сможет долго бегать от 2 сейберов с защитой от стрел, я ни на миг не поверю, да еще и мой фантазм для вас не новость. Так что не будь скован командным заклинанием, я бы уже сдался, ибо продолжать сражение на стороне демона уже как-то бессмысленно». «Значит, ты тоже знал о демоне?» — вздохнул я. Уже 2 из 7 знали о присутствии многоглазого собрата Набериуса, но при этом ничего с этим знанием не делая и потворствуя устроенному им геноциду. И ладно, Сфина, будем честны, ей ни за что любить человечество, скорее даже наоборот, но он на Кухулине, которым восхищалась Маш, и который показал мне руны, я был куда лучшего мнения и почти уверен, что, продолжая фракция варваров и дальше побеждать, он бы ни разу не дернулся, чтобы что-то изменить. А вот сейчас, когда из слуг остались только он и теснимый Аталанта, он, оказывается, все знал и готов к сотрудничеству. Как-то не так я себе представлял одного из учеников мамы. Понимаю, что это только мои проблемы, но все равно больно. «Ну, так я же тоже друид», — развел руками все так же усмехающийся Кастер. Понять, что со здешним кругом что-то не так, было несложно, когда знаешь все их ритуалы и имеешь свободный доступ в рощу. Да и такие обильные жертвоприношения старым богам не имеют смысла. Ладно, еще 1-2 человека перед сложным боем, как и легкие изменения в самом жертвоприношении, я бы запросто понял. В конце концов, у меня в памяти есть варианты 10 ритуалов, выполняющих одну и ту же цель и обращающихся к одному и тому же богу, но исполняемых разными племенами, но не менее 200 жертв каждый день, даже по моим меркам это явный перебор. Так что я попытался исподволь выяснить, что за чертовщина здесь творится, и, как можете видеть, выяснил на свою голову. Так что простите, — извинился он, когда все руны на теле, одежде, посохи и мешочки начали очень неприятно сиять, как и те незапитанные цепочки, что он выводил в воздухе, но в которые сейчас буквально вливалось море энергии. «Все назад!» — закричал я, погружая руки в землю, позволяя 10 и 100 корней сплошным коконом окутать Кастера, щедро делясь с ними своей силой. «Маш, барьер!» К счастью, подруга не подвела и, не задавая лишних вопросов, сразу оградила нас от Кастера призрачной стеной. Буквально через секунду раздался страшный взрыв, полностью поглотивший недавнее место переговоров и знатно ударивший по армии варваров. Через несколько секунд напор пламени схлынул, открывая нам вид на место детонации Кухулина. Ну что сказать, теперь здесь нет холма, зато знатное озеро из испарившейся земли и расплавленного камня. Передние ряды армии восстания просто испарились, вторым повезло чуть меньше, и они умерли от жары и ударной волны, а третьих просто опалило и сбило с ног. Можно сказать, нам повезло. Не будь Кухулин с такой крепкой волей, или устрой самоподрыв без прелюдии, и меня, как и половину слуг, можно было бы сразу вычеркивать из списка живых. Оставшиеся без мастера ничего не смогли бы противопоставить самому демону или второй волне призванных героев. Окей, забираю свои слова назад, даже будучи скованным по рукам и ногам абсолютным приказом, Кухуин умудрился на одной воле сначала предупредить нас о нападении, а затем и вовсе пафосно подгадить пленителю. Теперь верю, что такого могла обучать мама, Вот только я так от него ничего и не узнал о скатах. На этом фоне то, что Баудикка буквально пошла на нападение во время переговоров, уже как-то терялось. «Все живы?» – вздохнув, спросил я. Хотелось кричать, беситься, хоть как-то выплеснуть свою злость, но это бы ничего нам не дало, да и выплескивать свою обиду на тех, кто вместе с тобой рисковал жизнью, низко. Это было сильно, уважительно покивала немного подкопченная, но в целом более чем здоровая Жанна. Не удивлюсь, если у нее есть некоторое сопротивление огню после таких-то приключений. «Все в порядке, мастер», устала, но довольно улыбнулась Маш. «В последнее время ей почему-то часто приходится стены ставить и всех спасать, что лучше всего говорит о том, что эта сингулярность посложнее Франции будет. Если бы не ваш крик, я бы не успела развернуть фантазм». «В полном», подтвердила целая и невредимая, что, впрочем, и неудивительно с ее регенерацией, Шутин. Только вот эта кошка умудрилась сбежать от взрыва. А жаль, я бы хотела понаблюдать за ее наказанием. Почему-то мне не хотелось уточнять, какой смысл она вкладывала в эти слова. Они могла и ответить, а мне потом с этим жить. Хорошо, тогда в погоню. Не стоит терять инициативу, мы устранили двух слуг, да и Аталанта явно не в форме, серьезный ущерб, но если дать Баудикке время, она с друидами опять призовет новых слуг, тем самым нивелировав весь ущерб, так что этого времени ей давать было никак нельзя. Римская империя, часть 6. Медуза, обратился я к Райдер, передай Цезарю, что мы устранили двух слуг Баудикки и ведем преследование, потом хватай Нерону и возвращайся к нам. Отправил я гонцом самую быструю из нас. Сам император вряд ли к нам присоединится, скорее всего сосредоточившись на добивании войска варваров, но, пожалуй, это и к лучшему. Союзник он вроде бы и хороший, но слишком мутный, а Грааль, слишком большое искушение. Поняла, кивнула девушка и, грациозно изогнувшись, с низкого старта рванула в сторону ставки римского командования. На миг я даже залюбовался точеной фигуркой, но быстро взял себя в руки, и слышимое краем уха уфу-фу-фу-фу, похотливое животное, пускаешь слюни на мою младшую сестренку, а как же эта богиня, тут совсем ни при чем, но как же мне хочется в отпуск, у нас тут немного война и конец света, а они развлекаются. Хаймэм странно, по идее, я должен негодовать, но озвучивание данной мысли в таком ключе внутри вызвало только веселье и солидарность. После того, как младшая Горгона отправилась, мы тоже рванули в погоню. Поймать лесную кошку, что в этом самом лесу намеревается затеряться, довольно сложно, но мое свежеобретенное чувство жизни помогало выявить лучницу. Пусть с чужими растениями это было и сложнее и неудобнее, но сложнее не невозможно, по скорости же Шутина с Сосин-Арчеру, как минимум, не уступала. Так что и вести преследование мы вполне могли, даже постепенно сокращали расстояние. Однако нагнали лучницу мы только спустя пару часов преследования. С учетом скоростей слуг, да и моей тоже, преодолели мы, получается, весьма приличное расстояние. К тому же, судя по ощущениям, мы оказались неподалеку от рощи друидов и места проведения очередного призыва. А еще у меня закралось впечатление, что сюда нас вывели. В подтверждение этого, на лесной прогалине нас встретила сама Аталанта. Ее лук был опущен, на лице застыла печаль и боль, а хвостик безжизненно висел и едва ли не путался в ногах. Смотрелась кошка-девушка в высшей мере беззащитно. Рука так и тянулась погладить ее по голове, почесать за ушком и заверить, что все будет хорошо. «Вот», — устало отозвалась Арчер, — «здесь они и проводят призывы и творят свои обряды. Ты ведь умышленно вела нас сюда, кошка». «Вопрос, зачем?» — склонила голову чуть в бок Шутин, и опять прикладываясь к своей алкогольной тыкве. «Это меньшее, что я могу сделать. Вы оказались правы, а я — просто легковерная глупая кошка, которую опять обманули. Баудикка служит демонам, и все об этом знали. Все, кроме меня. А я просто поверила ей, ее словам и обещаниям. Так, мастер, твой выход». И они начали меня едва ли не толкать на удивленно моргнувшую Аталанту. «Шутин, ты что делаешь? Ты перевербовал эту страдалицу?» Они махнула рукой в сторону Жанны, и змеедевочку, причем настолько, что та притащила тебе свою старше-младшую сестренку, которая на тебя уже вешалась, отсасывала и требовала называть своей богиней. «Ик, бедная, бедная Маш, это развратная демоница», простонала Жанна, пряча руку в лице. «Ши!» Натурально зашипела Сфина, что даже вышла из своего скрыта. «Это была кровь, я пила его кровь», то ли оправдываясь, то ли нет, я не хочу об этом думать. Старшая Горгона просто возмущается. Все, точка. Я так и сказала, а вы о чем подумали, извращенки? Разумеется, предводительница Йокаев не могла не воспользоваться моментом, чтобы поязвить. И вот так постоянно, пожаловался я кошка девочке, поскольку она, кажется, единственная, кто был здесь хотя бы относительно адекватен. Нет, еще была Маш, но конкретно сейчас та пребывала не с нами, скажем так, но вообще, Аталанта, перестань винить себя. Да, тебя обманули, но это точно не твоя вина. То, что мерзавцы пользуются твоей добротой и состраданием, не делает тебя их соучастником. Угу, просто дурой, недовольно буркнула девушка. Ну, ты можешь пойти с нами и помочь. Да и потом, сингулярности еще много и в каждой будет твориться что-то такое, если не хуже. Можно? Опущенные грустные ушки встали торчком и даже чуть наклонились вперед. Хвостик тоже оживился. Конечно, мы будем тебе рады, согласился я. Ну так что скажешь? Я да, я помогу. Я должна исправить то, что случилось, в том числе и по моей вине. И наконец покарать тех мерзавцев, что устраивают все это. Ну вот и славно. Тогда, добро пожаловать. Если захочешь подомогаться мастера, то запишись в очередь. Радостно осклабились они. Шутин, тебе еще не надоели эти пошлые намеки? Неа, беззаботно закинув руки за голову, ответила они. И вообще, я же для тебя стараюсь, папочка. Мне оставалось только вздохнуть. Посторонились. Наш разговор был прерван образовавшейся в лесу просекой, в начале которой стояли двое. Здоровенные минотавры. Сейбер, этот демон решил притащить вообще всех слуг из первой сингулярности. Хотя если присмотреться, то более молодая, не такая бледная, без золотых глаз, Экскалибура и своих черных доспехов, но вот в остальном лицо, прическа и даже стойка один в один. В это же время, на подступах к роще друидов. Сфина. Отлично. «Мне уже замену нашли», — горько улыбнулась старшая из сестер Горгон. «Нет, ни о какой верности по отношению к Баудикке изначально не могло идти и речи, но осознание того, насколько просто любого из слуг, включая и ее, могут заменить, болью отзывалось где-то в груди. Будто она не очаровательная богиня, что должна внушать любовь и надежду смертным мужам, вдохновляя тех на великие подвиги, а очередная безымянная служка». Только сейчас она начала в полной мере осознавать, что все это время была инструментом, пешкой в руках какого-то демона. «Жанна, Нерона, займитесь Сибиром, Райдер и Сфина, на вас Бугай. Аталанта, проведешь нас к друидам?» Тут же раздал указание мастер, отчего она ощутила разочарование. «К себе». «Поняла», сразу же кивнула охотница, поведя остальную группу за собой окружным путем, чтобы не помешать другим. Сфина и сама понимала, что их общение с новым мастером началось не с самой лучшей ноты. Черт, да она реально была и остается сейчас лишь довеском к своей младшей сестре, что из-за нее же не смогла даже толком доказать свою полезность. Более того, рискнула всем своим доверием, ради того, чтобы ее приняли, не оставляя буквально на голодную смерть без поддержки мастера. И чем старшая из сестер ответила, со стороны это может показаться чернейшей неблагодарностью и по сути, в некотором смысле, это так и есть. Но разве у нее был выбор? Нет. Несмотря на предательство и проклятие Афины, Медуза всегда заботилась и защищала своих старших непутевых сестер от очередного, с позволения сказать, героя с взором горящим и ветром в голове звенящим. Когда к тебе на остров толпами приплывают очередные чуть ли не через слово клянущиеся защищать слабых авантюристы, которым подавай золото, артефакты, божественные дары, прекрасных принцесс и монстров, которых можно всем этим сразить, и назначают твою младшую, но вынужденную очень быстро повзрослеть сестру на роль чудовища, вера в лучшие провидения, завтрашний день и вообще в человечество очень быстро испаряются. Остаются лишь семья и желание хоть как-то облегчить ношу защиты всего острова, которую самолично взвалила на себя медленно сходящая с ума от всей той пролитой крови и того, что приходилось видеть и совершать Медуза. Вот Сфина и попыталась защитить сестру единственным доступным ей способом, тем самым еще больше подвергнув ту опасности. И 90% всех известных ей магов, колдунов, жрецов или героев, при условии, что выдержали бы очарование совершенного идола, точно изнасиловали бы сестер на глазах друг у друга, а после пустили бы их на опыты, а остальные скорее всего просто скормили бы тех собакам живьем. Маньяки, извращенцы и вивисекторы, оставлять на попечении которых проклятую полубогиню нельзя было ни в коем случае, особенно если у них есть еще слуги кроме Медузы. Так что да, маленькая богиня не на шутку испугалась, когда поняла, что ее очарование не подействовало с первого раза, а в ответ получила более чем прозрачный намек, что если она посмеет навредить мастеру, то отправится в трон героев, по кусочкам. И ладно бы только она, хотя и умирать было бы страшно, но и ответственная младшенькая, что обязательно наплевав на последствия бросится защищать дуру старшенькую, тоже погибнет. Можно сказать, им выделили некий кредит доверия, который они сразу же исчерпали до донышка, и если в ближайшее время сестры не докажут свою полезность, то ввиду наличия у мастера других альтернатив очень быстро потеряют свою актуальность, после чего вернутся к ранее озвученным перспективам. Сфина отнюдь не глупа и хоть и продолжала вести себя в привычном стиле, в первую очередь чтобы не печалить или расстраивать свою сестру, которая так из-за нее досталась, в уме уже прорабатывала способы доказать их общую полезность, сохранив при этом гордость и достоинство богини. К сожалению, в этом была одна явная проблема: она маленькая и слабая по меркам других слуг богиня, а не какая-то там предвестница победы, а защищая ее Медуза будет очень сильно подставляться, отчего даже тот, кого она могла бы победить в одиночку, внезапно становится весьма опасен. И что теперь делать, особенно перед встречей с двумя опасными слугами, друидами и чертовым демоническим богом? И даже несмотря на все вышеописанное, мастер все равно ей доверился. Второй раз подряд. Неужели она ошибалась? Неужели не будешь пытаться их остановить? Попыталась за колкостью скрыть напряжение Жанна, смотря на с интересом наблюдающего за убегающим мастером Сильбер, на что та широко осклабилась и нарочито законопослушно ответила: «По идее должна, и мой мастер хочет, чтобы я никого не пускала, пока он проводит ритуалы, но чхать я хотела на мнение каких-то детков в рясах. Раз уж им так надо, то пусть сами и останавливают, а я сюда подраться пришла, и на мнение остальных мне плевать с самой высокой башни Камелота. Так может, ты присоединишься и поможешь нам убить демонического бога?» — попыталась предложить Жанна, раз уж эту слугу никакие обязательства не сдерживают и к местным она никакого отношения не имеет. «Бога, говоришь?» — задумчиво осклабилась девушка, после чего кивнула будто бы своим мыслям и, не меняя выражения лица, продолжила: «А что, неплохая цель, да и отец после этого точно меня признает. Решено. Сейчас я убью вас, а затем мы с Минотавром пойдем и прикончим этого вашего башка». «Черт, да что я делаю не так?» — в сердцах воскликнула Жанна, смотря на переливающийся алыми молниями клинок в руках Сейбера. «Почему Йори стоит пару раз с кем-то поговорить, как они чуть ли не в очередь выстраиваются, а я впервые за долгое время решила миром разойтись? Так все сразу вернулось к обычной драке. У кого здесь харизма, у меня или у него?» «У тебя нет должности сиятельного претора Великой Римской империи, уму», — пояснила все положившая руку на плечо соратница Нерона. «Минотавр, Фас», — скомандовала Сейбер, и новый берсеркер, а кто еще это может быть, взревев, тут же бросился вперед. Тут же вылетевшие цепи обвились вокруг руки Минотавра с огромной секирой, но берсеркер, казалось, даже не заметив усилий девушки, всего раз дернув рукой, тут же подтянул ее к себе. Тут же поняв, что в голой силе и как минимум стойкости он ее превосходит в разы, Медуза, еще сильнее натянув цепи, выстрелила собой словно из катапульты, влетев в бугая ногами, отбрасывая того на пару десятков метров. Рядом происходил пока что пробный обмен ударами между мечницами, так что их противостояние грозило затянуться надолго. К сожалению, сестры не могли себе этого позволить, а учитывая уровень силы, обмен ударами изначально невыигрышная тактика, и сколь бы ловкими они не были, один пропущенный удар может стать фатальным. Для Сфина так точно. Именно поэтому Медуза сразу стянула повязку, закрывающую ее проклятые глаза, устремляясь к тут же начавшему замедляться берсеркеру. Пропустив над собой чудовищной силой удар секирой, девушка вогнала свои кинжалы-гвозди под ребра противника, после чего, ощутив угрозу, даже не вытаскивая те, резко отскочила назад. Взревев раненым зверем, Минотавр нанес удар секирой в землю перед собой, создавая огромный кратер, а ударной волной отбрасывая устремившуюся к нему противницу. Заклинания, выпущенные старшей сестрой и вонзавшиеся в его монументальную спину с самыми разнообразными эффектами, берсеркер просто игнорировал, а те немногие раны, что она ему все же наносила, регенерировали прямо на глазах. Выйдя на свой максимум в скорости, райдер проскользнула между беспорядочными ударами тяжеленных секир громилы, каждый из которых создавал внушительные кратеры, пусть небольшие, но землетрясения, после чего снова попыталась вогнать свои кинжалы в его тело, но тот, будто почуяв заранее опасность, выпустил одно из двух орудий и неожиданно ловко нанес удар голой ладонью. Почти сразу же девушкой будто выстрелили из пушки, отбрасывая на добрые полсотни метров и заставляя еще столько же кувыркаться по земле. От силы удара Райдер ощутила, как ее мышцы затрещали от натуги, а пара ребер не выдержали и сломались. Бесспорно, не самые опасные повреждения для слуг, особенно для нее, но даже они могут заставить ее на некоторое время замедлиться, что в столкновении с противником такого калибра и вовсе смерти подобно. К счастью или к сожалению, но и сам Минотавр под проклятым взором окаменения был не в лучшем состоянии, а потому постарался скрыться от него в своей ненавистной обители. Лабиринт хаоса. Только отгрохотали последние слова Минотавра, как опушка, часть леса и территория за ним обратились в огромный лабиринт. Огромное черное строение, созданное легендарным Дедалом, воплощало в себе концепцию лабиринта без выхода, куда отсылал преступников и животных жестокий царь Минос, растивший собственного сына как жестокого зверя. Зашедший в лабиринт более не имел шансов из него выбраться, обреченный на медленную смерть от голода или столкновение с безумным Минотавром, что почти всегда заканчивалось одинаково. И лишь божественные дары или медленное и вдумчивое изучение всего того, что настроил здесь гениальный Дедал, могло дать намеки на то, что найти выход все же возможно. Но будучи воплощенным в виде зеркала души Минотавра, лабиринт нес в себе все те боль, ужас, одиночество и страдания, что перенес в его стенах одинокий узник, снижая все параметры противника и заставляя его в темноте бродить по бесчисленным коридорам и комнатам, запутываясь и теряясь все сильнее и сильнее, в ожидании своего бесславного финала.